переполненном школьном зале было жарко, и неудобные стулья все время грозили разорвать черные Дине на колготке. Впервые в жизни ее раздражали восхищенные мужские взгляды. Ей было не до них. Эти взгляды ее совершенно не интересовали. Она пришла только потому, что у нее было вполне определенное дело, которое она должна была обязательно сделать. Обычное дело, не слишком приятное, конечно, но и не слишком сложное. Она вполне справится с ним, и ей не придется потом специально искать время и место. Все произойдет здесь, в этой обшарпанной дурацкой школе, в которой она когда-то училась. Не только училась, но и блистала. Чуть-чуть отпустив себя, Дина улыбнулась нежно и иронично. Как давно все это было. Вон Потапов, который был так жалко, так страстно, так явно в нее влюблен. После торжественной части, которая уже надоела всем до ужаса, Дина непременно подойдет поздороваться с ним. В конце концов, он теперь звезда первой величины, а Дина никогда не пропускала ни одной, даже призрачной возможности найти, наконец, блестящую партию. В этом вопросе она всегда могла действовать в нескольких направлениях сразу, распределяя силы, как хороший полководец во время битвы. Чем черт не шутит? Вдруг этот самый вылезший на самый верх Потапов возьмет да и влюбится в нее снова. Бросит свою нынешнюю жену. Так ведь бывает. Бывает. И никакой бывший муж Дине больше не понадобится никогда. Это происходит то и дело у всех. Нынешние мужья и жены становятся бывшими, и какие-то другие люди становятся новыми мужьями и женами. Ее немножко смущало, что ее работа требовала определенных усилий и простора. А для того, чтобы предаться светлым воспоминаниям в компании Потапова, нужно было иметь спокойное и романтическое расположение духа и еще время. А Дина не была вполне уверена, что она им располагает. И все-таки обязательно нужно показаться ему. Улыбнуться, дотронуться до руки. Дать почувствовать собственный запах, утонченный, горький и эротичный. Повспоминать. Ей даже в голову не приходило, что Потапов, возможно, и не захочет предаваться светлым воспоминаниям. Тем более, что и вспоминать особенно было нечего. То есть, может, и было, но Потапову эти воспоминания вряд ли будут приятны. Вот, например, однажды он написал ей записку с какими-то стихами, и она показала эту записку Вовке Сидорину, который тоже был в нее влюблен. И Вовка поднял Потапова на смех. В другой раз он пригласил ее на выставку. На выставку! Черт побери, все на свете! Вернисаж был в музее на Волхонке, и попасть туда было очень трудно. Дина согласилась, привела подруг, и они просто корчились от смеха, рассматривая с безопасного расстояния Потапова, который маялся у низенькой кованной решетки музея. Держа красными от мороза руками какой-то немудрящий замерзающий букетик. Часов в пять, когда доступ посетителям был наконец закрыт, он понуро побрел к метро, все еще сжимая свой букетик, и тогда Дина выскочила из укрытия ему навстречу. Так и было задумано по сценарию. Она выскочила, что-то мило защебетала. Она уже тогда отлично умела щебетать, затуманивая примитивные мужские мозги. Вытащила у Потапова из стиснутого кулака букетик и сунула его в ближайшую урну. Потапов проводил его глазами. Он ничего не сказал, то ли потому, что сильно замерз, то ли потому, что был ошеломлен и никак не мог справиться с обидой. Дине было все равно. Она продемонстрировала девчонкам безмолвного обожателя, и больше ее ничто не интересовало. Впрочем, даже таким воспоминаниям Дина сумела бы придать приятную романтическую окраску, будь у нее время. Она смогла бы заинтересовать его. Недаром она по-прежнему сказочно хороша. Только теперь еще к ее красоте добавился жизненный опыт, придав ей еще больше шарма. Да к тому же он был в нее влюблен когда-то. Итак, она непременно должна сделать так, чтобы Потапов ее увидел, а там посмотрим. Пусть для начала он ее просто увидит. Может быть, они поговорят, а потом Дина сделает свое неприятное, но очень нужное дело. И с мужем придется что-то решать. С мужем и той, к которой он относится с серьезными намерениями. Дина Больц никогда ничем и ни с кем не делилась. Даже песок в детсадовской песочнице принадлежал ей целиком и полностью, когда ей приходила фантазия в нем поковыряться. Никто не смел трогать то, что ей принадлежало. Или она думала, что принадлежит. Сегодня она накажет человека, который посягнул на ее собственность. А завтра придет очередь мужа. Сидорину очень хотелось курить. Ему хотелось курить уже давно. Почти с самого начала вечера, но встать и выйти он стеснялся. Хотя речи, которые произносили со сцены, были ему совсем неинтересны. Пожалуй, только Потапов сказал что-то такое приятное и не слишком усыпляющее. Молодец, Потапов, куда взлетел. Правда, говорят, падать оттуда долго и неприятно. Но ведь можно заранее парашютик приготовить, чтоб особо сильно не удариться. Сидорин пришел в свою бывшую школу раньше всех и долго курил за углом, на котором по-прежнему было выцарапано сердце и написано «I love you». Наверное, за 15 лет школа пережила десяток ремонтов, а слова были все те же, и сердца все те же. Все то же во все времена. Обычно Владимир Сидорин не был склонен к сантиментам, но раз в 15 лет вполне можно позволить себе побыть сентиментальным. Он курил за углом, морщился от вони дешевого табака и смотрел, как в школу собирались выпускники. «Старые друзья», как было написано в приглашении. «Какие, твою мать, друзья?» Придумали тоже «друзья». У него в классе был один единственный друг, Пашка Зайцев, но он очень быстро погиб, выбросился из окна своей квартиры на 12 этаже. Бедный, глупый Пашка. Так никто и не узнал, в чем было дело. То ли несчастная любовь какой-то невиданной силы, то ли просто внезапно у него поехала крыша. Наркотиков он отродясь не употреблял и пить не пил, так чтоб уж очень. И не стало у Вовки Сидорина друга Пашки. Надо же, он почти его забыл, а тогда, казалось, никогда не забудет. Сигарета еле слышно шипела в пальцах. Дождь, что ли, на нее попадал, или просто табак такой, совсем дерьмовый. В пачке болтались еще 3-4 сигареты, а новую он купить позабыл. Как он дотянет до вечера на 3 сигаретах? Владимир исправно приходил на все встречи друзей, и каждый раз, когда активистки из школьного комитета присылали ему приглашение, он встречался с бывшими одноклассниками, и никто, кроме Сидорина, так усердно эти собрания не посещал. Он бы тоже не стал, если б не она. Дина. Каждый раз он давал себе слово, что не пойдет. Он не станет больше караулить ее, хватит. За все это время он и увидел-то ее один раз, на 10-летие выпуска. Все были на 10-летии, и она была. Сказочно красивая, блестящая, необыкновенная женщина. Куда ему до нее? Она тогда мило поздоровалась с ним, и они даже поболтали немного. Помнишь, как у Потапова рюкзак пропал? Нет, не рюкзак, а какой-то чехол с ракеткой, что ли. А как отмывали от побелки биологичкин кабинет? Огромные, жесткие, как будто картонные тряпки из мешковины невозможно было отжать, они только развозили по полу грязную воду.